Глава 21. Здорово, мужики. Вы откуда здесь так вовремя взялись? Мы сшиблись кулаками с предводителем гномов в то время, как остальные сокланы по-быстрому собирали лут. Не то чтобы гномы могли позариться на чужое, но любое промедление в этом деле они воспринимали как преступное пренебрежение. И сочтя, наверное, что нам это не очень нужно, очень шустро помогли бы нам все собрать в свои безразмерные баулы. Вон, свои трупики они уже очень сноровисто обобрали. А теперь с вожделением глядят на поверженных нами магов. Да, это тебе не бескорыстные эльфы. С этими необходимо держать ухо востро. Да-да, вот такой каламбур. С остроухими можно быть спокойным. А вот с обладателями лопоухих, ломаных, переломанных, словно у борцов, ушей, их обязательно нужно держать востро, дабы не лишиться чего-нибудь жизненно важного. Может, это выражение «держать ухо востро» вообще пришло из этого мира, из времен, когда гномы с эльфами еще не очень ладили? Вполне может быть. «Мы пещеру исследовали, вон там», — предводитель махнул себе за спину. «И тут уважаемый Торжан Финчекрыл, который дремал у входа, проснулся от страшного грохота, который устроили эти невежливые люди, и позвал нас преподать им небольшой урок хороших манер. К сожалению, те не захотели внять голосу разума и покончили жизнь самоубийством». «Ага, самоубийством», — проворчал я, «долбясь своими неуважительными головами о ваши молоты». «Как-то так», — ухмыляясь в бороду, согласился гном. «Очень нервные людишки. Ни здрасте вам, ни до свидания. Сразу начали молниями разными швыряться. Да только подгорный народ этим не так-то просто взять. Дыхание гор на 20 ударов сердца делает моих бойцов невосприимчивым к этому фейерверку. Так что у нас было время объяснить им всю глубину их заблуждения». Теперь пришла моя пора ухмыляться. «А как пещера? Есть что интересное?» «Не то слово. Вот, глянь. Я у нас ни разу такого не видел». Гном вытащил из сумы пару небольших кусков руды и протянул мне. «Ну что сказать? Я такого тоже пока не видел. Золотистого цвета руда, пронизанная толстыми прожилками прозрачной стеклообразной породы глубокого синего цвета. Отложение магической энергии. Руда высокого качества. Может быть использована в производстве оружия и доспехов, имеющих сильные, восстанавливающие ману свойства. Находясь в инвентаре, данный кусок руды ускорит естественное восполнение маны на 12%. Второй кусок был аналогичным, только прожилки были багрового цвета. Отложение жизненной энергии. Руда высокого качества. Может быть использована в производстве оружия и доспехов, имеющих сильные восстанавливающие жизненную энергию свойства. Находясь в инвентаре, данный кусок руды ускорит естественное восполнение жизненной энергии на 12%. Вот это да! Охренеть! Вот это да! Охренеть! Пофиг, ты чего так вопишь? Такое чувство, будто ты, наконец-то, живьем голую бабу увидел. Лучше! Посмотри на это! Я со скептисом посмотрел на протянутый пергамент. И как это может быть лучше голой бабы? Пофиг, тебе срочно надо что-то менять в своих приоритетах. Я забрал из его рук бумажку и уставился на нанесенный на него рисунок. Там было изображено преснопамятное НЛО. Ого! Это что, то самое заклинание? Великая сфера поддержки. Изучаемое заклинание. Уровень 5. 3 из 4. Класс легендарный. При использовании открывает над кастующими сферу поддержки. Стоимость призыва 5000 маны. Поддержание заклинания 1000 маны в секунду. Сфера диаметром 50 метров равномерно наносит 5 миллионов урона на всей площади покрытия, 2500 на каждый квадратный метр в секунду. Концентрированный урон молниями разрыва пространства 100 тысяч единиц урона по отдельному существу каждые 5 секунд. Защита. Минус 10% урона от всех атак. Усиление силы личных заклинаний плюс 25%. Индивидуальная сфера защиты для кастующего нейтрализует 100 тысяч единиц нанесенного урона. Синхронизация. Я пробежал длиннющий список полагающихся плюшек и разочарованно протянул лист обратно Пофигу. Я так понимаю, до конца ты не дочитал. Дотуда, где написано, что это только 1/10 часть заклинания, и что тебе понадобится еще 9 магов минимум 250 уровня, каждый из которых выучит свою часть этого заклинания. Маг вырвал у меня из рук пергамент и снова стал бегать глазами по строчкам. Через минуту его плечи опустились, но хорошего настроения он все равно не растерял. «Ничего, нашелся один кусок заклинания, найдутся и другие. А магов? Будет заклинание, магов найдем». «Могу предложить еще два куска от этого заклинания», тут же встрял предводитель гномов. «Если, конечно, в цене сойдемся». «Сойдемся», — заверил я, кладя руку ему на плечо. «А еще мне нужно по куску этой новой руды для каждого члена нашей команды». «О-о-о! Это дорогого будет тебе стоить». «Ничего, взамен этих предметов я предлагаю тебе посетить одно очень богатое на трофеи место, где вы сможете взять гораздо больше добычи, и треть от нее будет вашей». «Богатое место?» «Наверняка». «Договорились. А когда пойдем?» «А когда у вас умение дыхания гор откатится, так и пойдем. Неизвестно, сколько еще по всему острову этих грёбаных магов оживает. Проведем боевое слаживание и отправимся прямой дорогой вон к тому куполу. Под ним храм всех стихий прячется, а из него уже ход к исполнителю желаний проложен. Так что нам надо туда, и как можно быстрее. К тому же время на исполнение квеста от неродившегося дракона тоже истекает. Слишком долго на этом острове куковать некогда». «А ты откуда про храм стихии исполнителя желаний узнал?» «Да из снов, конечно, откуда же еще?» Гном в недоумении повернулся к нашей команде. «Пофиг, думаю, что я не вижу», покрутил пальцем у виска, а затем покачал ладонью, мол, «Клан Лит у нас с приветом, но информация может быть и не полный бред, бывает у него прозрение». «Ладно, замнем пока это проявление охренизма. Но если в скором времени нам придется разминировать магическое минное поле, я знаю, кто у нас будет первым добровольцем на это задание». Умение дыхания гор у гномов откатилось уже через час, и мы, слегка перекусив, к этому времени были уже готовы к действию. Перед воротами в крепость, пригнув голову к земле, застыл Феня. С двух сторон от него, укрывшись за огромными квадратными щитами, на низком старте ожидала дюжина боевых гномов. За ними выстроилась наша команда. Яра оглядела построение еще раз и кивнула мне головой. «Внимание!» — поднял руку я. «Все поняли? Феня, как только я открою ворота, сразу палишь туда из своего огнемета. Ты до упора заправился?» Дракон утвердительно кивнул головой. Впрочем, я мог бы и не спрашивать. Как всем известно, драконы очень падки на алкоголь, и по его соловевшим глазам можно понять, что прибывший из Галеона бочонок особого гномьего самогона уже уютно устроился в его желудке. Как огонь погаснет, гномы врубают свое дыхание гор и врываются внутрь, нейтрализуя там всех, кто останется в живых. Ну а мы храбро ворвемся вслед за вами. Готовы? Погнали! Я покрепче сжал руку принцессы и активировал вход. Внимание! Закрытый инстанс. Лаборатория испытания новых направлений магических искусств. Рекомендуемый уровень для прохождения – 300. Группа игроков – не больше 20 человек. Прохождение, возможно, каждые 12 часов. Желаете войти? Да, нет. Да, поехали! Створки ворот открылись, будто от пинка великана, отшвыривая меня в сторону, а из открывшегося проема ударил бурный поток морской воды. Нас потащило по земле, раздувшийся для огненной атаки Феня чуть не взорвался, когда в его огненное нутро хлынула вода. Даже кряжестые гномы не устояли на ногах, полетели кувырком и остановились только когда врезались в стены домиков. Я, полуоглушенный, прикорнул там же. На ногах осталась только Яра, вернее, на воротах, куда она заскочила одним прыжком, пока нас смывало будто в унитазе. Я свел глаза в одну точку и уставился на поблескающую чешую рыбину, развалившуюся у меня на пузе. Рыбина подпрыгнула, хлестнула меня пару раз хвостом по щекам и упрыгала к ближайшей луже, где и застыла, уставившись одним неподвижным глазом в небеса и судорожно работая жабрами. Надо сказать, что из ворот выплыла не одна эта рыбина. Поляна была усеяна медузами, мелкими, головоногими и ракообразными. А еще из нее к нам вымыла кучу поломанной мебели и неожиданно пяток разбухших трупов магов. Я, скривившись, посмотрел на их синюшную кожу и похромал к ближайшему из них. Мда, труп явно не один час провел в воде. Кое-где его даже начали объедать крабы и рыбы, а в распахнутой в немом крике пасти поселился крошечный осьминог, сейчас недовольно бросающий на меня взгляды своими черными буркалами и плюющий мою сторону тонкими струйками тухлой воды. Я кое-как сдержал порыв рвоты, оглядываясь вокруг. Это что же получается? Во время подъема со дна морского весь замок по горлышко залило водой, а выйти она не смогла, как ее обитатели, и они не смогли покинуть свой инстанс, утонув прямо на рабочем месте. Какая нелепая смерть. Я поднял с размокшей земли лист пергамента, на котором был изображен непонятный агрегат, и протянул его подошедшему Добрыне. Тот посмотрел на рисунок и так, и эдак, пару раз даже перевернул его вверх ногами и заглянул на обратную сторону. «Даже не знаю». Он рассеянно почесал свой шлем. «Это рецепт. Кузнечный усилитель энергии. Только он для кузнеца-мага предназначен. В первый раз о таком классе слышу. Видишь, здесь дуги нарисованы и ложе для заклинания. Я так понимаю, ты кастуешь на нее обычное заклинание молнии, например, а этот агрегат выстреливает ей, попутно усиливая ее почти в 3 раза. Нехилая такая прибавка к урону. Только как эту хреновину ковать, если она процентов на 80 состоит из воплощенной магии?» Я задумчиво посмотрел на распахнутые ворота, из которых еще выливались ручейки воды. Еще 2 минуты, и они закроются, и открыть мы их сможем только через 12 часов. Так, все подъем. Минута на сбор лута, и входим в инстанс. А тебе, Феня, отбой. Боюсь, если ты сейчас туда фуганешь огнем, там настоящая непроглядная баня получится. А, кстати, насчет баньки. Колян почесал щетину и мечтательно вздохнул. Она сейчас явно бы не помешала. Все, Колян, заткнись, заходим. Бронированные ряды гномов шатнулись и в едином порыве ломанулись в двери. Сокланы за ними, а мы с Ярой замкнули процессию. Створки с грохотом закрылись за нашими спинами, погружая нас в сумрачную полутьму. Впрочем, она вскоре озарилась десятком различных источников света, начиная от магических кристаллов, встроенных во все шлемы гномов, до магического огонька и неяркого свечения различных защитных сфер. В итоге по окружающему нас залу забегали сотни солнечных зайчиков, выхватывая из темных углов поддерживающий потолок колонны, металлические стойки и стеллажи. Всю деревянную мебель потоком воды отнесло к дверям, устроив там настоящую баррикаду, но под напором гномьего ударного кулака она разлетелась в стороны, и нам осталось только перешагнуть через некрупные обломки, с любопытством разглядывая окружающее. А посмотреть тут было на что. Конечно, текущая по стенам вода явно изначально здесь не предполагалась, но даже весь устроенный ею бардак не мог скрыть всю необычность этого места. Первое, что бросалось в глаза, это высоченная конструкция из алхимических пробирок, разнообразных колб, реторт, трубок, капельных воронок и приборов для перегонки. Некоторые из колб были объемом в 2 кубических метра, а вся конструкция была в 2 этажа высотой, уходя в дыру, проделанную в потолке. По колбам и ретортам то и дело пробегали магические огоньки, высвечивая бурлящие внутри жидкости и струящийся по трубкам цветной дым. И самое интересное, что было во всей этой конструкции, это пофиг. Он упал перед ней на колени, то в благодарственной молитве вознося руки к небесам время от времени, то самозабвенно долбясь лбом о каменный пол. «Видимо, это какая-то алхимическая хрень», — пояснил я, ошарашенно глядящий на пофига принцессе. «В первый раз его таким вижу». «А это что такое?» Она ткнула в зависшую в углу комнаты хреновину. «Не знаю. Хрень какая-то», — пояснил я. «Даже не знаю, на что это похоже». И действительно, летающая хрень и цветом, и подвижностью была похожа на сгусток ртути в форме морского ежа. Только она была подвижной. Иглы то всасывались в центр, то вновь выдвигались в своем бесконечном танце. Вокруг него столпились гномы, завороженно наблюдая за этим бесконечным движением, то ли загипнотизированные этим танцем, то ли задумывавшиеся, как спереть отсюда эту чудную штуковину. В мою ладонь легла теплая ладошка принцессы, отвлекая меня от завораживающего действа. «Мой лорд, я хотела спросить про себя, про нас». Странную, заикающуюся речь принцессы прервал неистовый вопль, и с лестницы, ведущей на 2-й этаж, вылетел Добрыня. Пролетев весь пролет, он с зубодробительным грохотом рухнул на камни. На керасе его адамантового доспеха будто разверся мини-вулкан, неистово сверкающий и разбрызгивающий вокруг себя всполохи огня, сгустки расплавленного металла и 1000 жгучих искр. Вслед за Добрыней, мягко и шустро ступая по ступеням домашними тапочками, спустился бледнокожий маг, держащий в руках знакомую конструкцию. «Нет, я такую ни разу не видел». Но буквально 10 минут назад мы разглядывали изображающий ее чертеж. В жизни, надо сказать, она выглядела гораздо внушительнее, чем на бумаге. 2-метровая стеклянная трубка, вокруг которой магические поля формировали футуристического вида арбалетное ложе, 4 поставленных крест-накрест дуги, светящихся голубым, ультрамариновым, оранжево-красным и бурым, и лучи нити тетив, которые, кстати сказать, уже находились в рабочем положении. Хотя то, что они, кстати, находятся в рабочем состоянии, гномы бы со мной не согласились. Они бы наверняка сказали, что это как раз очень не кстати. Ведь следующий плазменный шар полетел именно в них. Надо отдать коротышкам должное. Те мгновения, что у них были, они использовали максимально, единым движением перестраиваясь в глухую коробочку, прикрываясь от мага сплошной стеной щитов. Шар плазмы прошел сквозь один щит, не замедляясь пробил второй и взорвался в центре построения, расшвыривая гномов словно кегли. Я только успел подумать про получившийся страйк, как следующий шар полетел в нашу сторону. Хорошо, что Яра такая легкая. Я успел схватить ее и нырнуть за ближайшую колонну, прикрывая ее своим телом. Сзади полыхнуло, и мне на спину плеснуло шматками расплавленного камня, зверски опаляя шею и затылок. Я едва успел поднять глаза, как магомет был вновь заряжен, и сверкающий шар полетел в так и стоящего на коленях пофига. Вот только между ним и стреляющим магом встала хрупкая преграда неведомого алхимического агрегата. Звон стекла, визг раздираемого металла, и вся многотонная конструкция с небывалым грохотом стала складываться внутрь себя. Грохот, треск, клубы взметнувшегося к самому потолку разноцветного пара, и среди всего этого застыла фигура пофига с воздетыми руками. Стреляющий маг, видимо, слегка опешил от содеянного. На пару секунд перестав стрелять и завороженно глядя на то, как наш маг медленно опускает руки, одним движением оказывается на ногах и твердым шагом направляется прямо к нему. Магомет вновь поднимается. Плазменный шар устремляется к груди противника и гаснет, поглощенный защитным магическим полем. Второй снаряд постигла та же участь. Третий сорваться с ложа не успел. Пофиг схватился за него, отводя в сторону, и ударил ногой в бок колена бледнокожего мага. Хруст и белая кость, прорвав мышцы и кожу, острым осколком вырвалась наружу, заставляя мага завопить от боли и рухнуть на колени. Еще миг, и Пофиг, оказавшись у него за спиной, схватил его за затылок и подбородок, одним движением повернув голову на 180 градусов, ломая шею и чуть не отрывая ее напрочь. Тишина, наступившая после этого, по праву может называться гробовой, и была нарушена лишь шумом упавшего безжизненного тела. «Кхм!» — наконец смог прокашляться я. «Ничего особенного», — пояснил всем наблюдающим за этим действом. «Этому приему он у одного огра-орка научился. Тот в свое время таким образом варгом голову отворачивал. А варг — это вам не какой-то тощий маг». Пофиг, не слушая моих объяснений, поднял с пола магомет и снес выстрелом башку валяющегося перед ним трупа. «Ёпть!» — пробормотал Олдрик. «Видать, он Пофига очень расстроил. Пахан, пошли за ним, а то не наделал бы он каких бед». Рога махнул головой в сторону поднимающегося по лестнице Пофига. «Ага, правда, чтобы понять, что он очень расстроен, мне хватило сломанной ноги и свернутой башки. Но в одном он прав, таким я его еще не видел». «Яра, потом поговорим», — заверил я вцепившуюся мне в руку принцессу. «Сейчас явно не до этого».